Глава вторая. Она задрожала, как только он поставил колено на кровать. Напряглась. Странно. К черту. Это его проблемы? Нет. И еще раз нет. Иди ко мне. Не будет же он бегать за ней по всей кровати? К тебе? А тут еще кто-то есть. Тело Марка реагировало на присутствие этой женщины рядом. Неожиданно остро. Стоило ему приблизиться, как аромат ее духов, мягко наложившийся на естественный природный запах тела, проник под его кожу. Проник капитально, возбудив рецепторы. Член отозвался мгновенно. Появилась тяжесть в яйцах. Ее близость будоражила. «На девочке...» Марк для себя решил, что она девочка, а не взрослая женщина за 40. Был черный пеньюар, выгодно подчеркивающий грудь, собирая полусферы вместе. Он их видел. И сразу же захотел потрогать, сжать, прикоснуться. Девочка мотнула головой и негромко сказала. «Я немного растеряна и... Не возражаешь, если будешь вести ты?» Брови у Марка медленно поползли кверху. Может, он все-таки ошибся и девочка из тематиков? Тогда что она тут делает? И почему пошла на уговоры Марты? Что за игру затеяли девчонки? Его это должно волновать? Он уже определился – нет. И какие вообще могут быть рассуждения и гадалки, когда член стоит как каменный, а тело сводит от желания? «Не буду». Выдохнул он, подаваясь вперед и оказываясь с ней рядом. Марка снова накрыла с еще большей силой. Чертовщина какая-то. Разве можно так реагировать? Что даже кровь в висках начинает стучать с утроенной силой и нутро скручивает. Ни во что подобное Марк не верил. Девочка как девочка. Да, чувствовалось, что химия у него к ней зашкаливает. С ног сшибает. Но она не перекрывала потребительского отношения. Глухой выдох сорвался с губ незнакомки, которую он поймал своими губами. Поймал интуитивно, не смог устоять. Мягкие губы прижались к его губам, погружая еще сильнее в пучину тягучего возбуждения. «Вот тебе и раз». Марк голодным не был. На днях только встречался с Кирой. У них на протяжении нескольких лет секс по дружбе. Когда кому-то одиноко и хочется потрахаться без заморочек и обязательств, без ухаживания и танцев с бубнами, без соблюдения каких-то правил, они созванивались. И если ни у одного, ни у второго не было на тот момент регулярных партнеров, встречались. В последнее время звонки со стороны Киры участились. Девочка отвечала. Не смело, тоже пробовала его. Марк еще подался вперед, положив презерватив на тумбочку. Дотянется позже. Сейчас же ему хотелось ее попробовать. Все. Неожиданно, но факт. Он постарался расслабиться, отпустить себя. Он уже тут. Она рядом. Такая ладушка. Мягкая, ароматная. Такая, что крышу напрочь сносит. Были бы при других обстоятельствах, давно завалил бы на спину и ножки ее себе на плечи закинул бы. Отодвинул бы трусики в сторону и ворвался бы по самые яйца. Сразу же, без прелюдий. У него по спине пошла судорога. Ее губы оказались вкусными. Он пробовал и пробовал их. Приглушенно застонав, углубил поцелуй, проникнув языком внутрь. Девочка несмело приоткрыла губы. Ему показалось, или она на самом деле пропустила покрывало между пальцев. Зажала в ладонях. Чтобы она от него никуда не делась, Марк распластал руку ей на позвоночнике. «Вот так, милая. Что там Марта про тебя сказала? Сделать хорошо?» «Сделает. И себе тоже сделает». Он аккуратно положил девушку на спину, попутно отметив, что белье на ней не из дешевых. Приятная ткань ласково льнула к его разгорячившейся коже. Он сразу подметил завязки спереди. Хорошо, что не корсет. А тут удобно. Потянул за тесемки, и полы пеньюара распахнулись, обнажив красивое тело. Марк сжал зубы с такой силой, что послышался легкий скрежет. Спокойствие. Хочет девочка поиграть, пощекотать нервы. Будет. Лицо еще не главное. Если бы он напрягся и повертел бы ее по кровати, то в конечном итоге смог бы уложить так, чтобы немного разглядеть. Но это уже поздно. Она не желает, он не настаивает. Его дело заключается в другом. Марк сжал грудь, губами припав к шее. Незнакомка волновалась. Под ладонью в ускоренном ритме билось ее сердце, да и пульс на шее учащенный. Марк провел по шее языком, пробуя. «Да чего же вкусная, зараза!» Нетерпение взыграло в крови мужчины с новой силой. Появилась странная жажда обладания, которую он сразу подавил. «Никтой! Ой, никтой!» Она затрепетала под ним, выгнулась, подставляя тело для поцелуев. «Нравится?» Ему не требовалось ответа. Она раскинула руки, позволяя трогать себя. Отдавала ему тело, не проявляя никакой инициативы. Сначала Марка подобное бездействие смутило. Он предпочитал, чтобы партнерша была более активной. Ласкала его ответ. А потом ему зашло. Ее нежная податливость, полное подчинение. То, как она выгибалась и льнула к нему. Робкая и между тем так доверчиво, что Марк выпадал из реальности. Ему было мало. Ему хотелось вертеть и крутить ее, исследовать. Всю. Попробовать так, чтобы извивалась в его руках и кричала, кусая губы. Он снял с нее пеньюар, поддел трусики, не преминув заметить, как она дернулась, пытаясь свести бедра. Он присек в последний момент. Мягко, но настойчиво. А потом снова накрыл ее губы своими. Нашел презерватив. Был вынужден оторваться, чтобы зубами разорвать упаковку. «Поможешь?» Она все время, пока они ласкались, молчала. Иногда глухо стонала, иногда выдыхала, подаваясь вперед, словно что-то хотела сказать, и передумывала в последний момент. Ему нравилось наблюдать за ее реакцией. Вернее, чувствовать. Наблюдать не получалось. Отчего Марк снова начинал злиться. «Потому что, мать ваша, он хотел видеть ее лицо!» Когда разводил бедра в разные стороны, когда трогал мягкие складки, сначала едва влажные, потом более горячие и сочные, позволяющие ему спокойно скользить между ними, туда, внутрь, где было довольно узко. Ее мышцы сжимали его чертовски плотно. Девушка мотнула головой. «Нет... «Нет, я...» Она замолчала и быстро добавила. «Не умею». Брови Марка помимо воли взметнулись кверху. «Не умеет помогать раскатывать презерватив?» «Девочка, какие партнеры у тебя были до него?» В голове Марка промелькнула мысль. «Уж не девственница ли она?» Но он сразу откинул ее прочь. «Слишком нереально». И слишком знакома. Судьба не может настолько не любить его, чтобы посмеяться в лицо подобным образом. Отточенным движением раскатал презерватив на члене, что подрагивало от нетерпения. К тому же незнакомка продолжала ждать его с разведенными ногами. Как он развел, оставил, так и лежала. Лишь за ним наблюдала. Хотя что она могла видеть в темноте? Его оскал? Он лег на партнершу, расставив руки по ширине плеч. Подался вперед. Еще. Но девочка заерзала, словно пыталась выбраться из-под него. Вот тут у Марка уже оскал появился настоящий. Тяжело дыша, молодой мужчина замер и выдохнул сквозь плотно сжатые губы. Передумала. Он не был уверен, что сдаст назад и сможет остановиться. Грудь распирала от убийственного коктейля, где страсть смешалась с вновь поднявшейся яростью. Ему не нравилось, что с ним играют. А с ним снова играли. Именно так и никак иначе он воспринимал происходящее. Его потряхивало от нетерпения. На лбу выступила испарина. «Он убьет Марту, если сейчас эта барышня включит заднюю!» «Нет, конечно же нет!» Она позволила лечь между бедер и войти. Марк ходил плавно, хотя потребность была иной. Он уже понимал, что партнерша будет узкой. И все же тягучее ощущение тесноты пронеслось по нутру, задевая и подхлестывая к дальнейшим активным действиям. Она задышала часто-часто и впервые дотронулась до него. Вцепилась в плечи, выпуская ноготки под кожу. Первым порывом Марка было оборвать ее, рыкнуть, сказав, чтобы была осторожнее. Он терпеть не мог, когда оставляли следы. Но тут... промолчал, лишь двинулся глубже, точно в небольшую отместку. «Ах, да твою ж! Как узко! Горячо, крышесносно!» Даже через презерватив он чувствовал ее необычайно ярко. Она замерла, привыкая к нему. Подалась, прижалась. И лицо близко-близко оказалось. А рассмотреть никак. Марк даже зрение напряг, но уловил лишь общие черты. Ругнувшись про себя и послав все к черту, задвигался уже более яростно. Толчок и еще толчок. «Тише, тише, пожалуйста». «Тише!» Он мотнул головой, словно бык, не понимая, что от него хотят. Сердце грохотало в груди, оглушая. «Медленнее, вернее». Ее легкое дыхание касалось его шеи, и он не устоял. «Медленнее, так медленнее!» В таком ритме была своя прелесть. Девочка оказалась права, ее надо чувствовать именно неспешно. Тогда она открывалась. Она отдавала, а Марк жадно принимал. Каждое ее движение навстречу ему, ее тихие стоны. Он сотни раз занимался сексом. Было хорошо, было охрененно. То, как чувствовалось сейчас, не подходило ни под одно определение. Его уносило при каждом толчке, при каждом проникновении. Первой задрожала она, сильнее вцепилась в его плечи и зашептала. «Пожалуйста, пожалуйста». Тогда он задвигался быстрее, проникая на всю глубину, воспроизводя влажные пошлые шлипки, разносящиеся по комнате вместе с ее глухими дрожащими стонами. Его накрыло через несколько секунд. Оргазм был чертовски ярким и сильным. Марка уносила снова и снова. Тяжело дыша, он пытался вернуться в реальность, но выходило плохо. Ему требовался дальнейший контакт. Вот такое противоречивое желание. Оттолкнувшись от матраса, Марк вышел из партнерши. Та снова ухнула и поспешно свела бедра. Зараза. Ни улыбки, ни какой-либо другой довольной эмоции на лице Марка не отразилось. Он рухнул на подушку рядом и прикрыл глаза. Надо презерватив снять. Больше по инерции он завершил начатое, замотав резинку. Незнакомка лежала рядом, тоже пытаясь выровнять дыхание, и старательно молчала. Марк усмехнулся. Который раз за вечер. Как только схлынуло удовольствие, на его место пришел привычный скептицизм. Марк не относился к любителям поболтать после секса, но в данном случае у него были кое-какие обязанности. «Мы продолжаем, или на этом все?» Он слегка поморщился, когда понял, что вопрос задал слишком грубо. Да и цинично вышло. Но, надо полагать, с ним рядом сейчас лежала вполне взрослая и самодостаточная барышня, раз она решилась на подобную затею. Встретиться и отдаться незнакомцу может позволить себе не каждая. Ответила она не сразу. Марк заметил, что она старалась практически не двигаться. Как лежала в одной позе, успев натянуть на обнаженное тело покрывало, так и замерла. Все. Не сказала, выдохнула. Соизволила. Марк резко сел, снова не понимая своих эмоций. Он отработал спор, к чему лишние сантименты. Да, он бы продолжил. И даже как вариант на всю ночь. На один заход минут через 15 и на утреннее продолжение его точно хватило бы. Даже хотелось. Тойский, тормози, не туда уносит. Он кивнул, больше не посмотрев на партнершу. Я в ванную. Так понимаю, инкогнито сохраняем, поэтому я могу быстро сполоснуться и уйти. Или давай ты первая, я отвернусь. Подожду, пока ты уйдешь. Он выдвинул предложение, а у самого в голове мелькнула шальная мысль. Потом запросить видео с камеры в холле. Он запросто его получит. У него близкий друг в ФСБ организует. Есть и другие возможности. Без вмешательства правоохранительных органов. Марк оборвал себя. Ему это надо? Девочка явно не настроена на продолжение. И как он, интересно, отреагирует, если узнает, что этот отель для нее давно является облюбованным любовным гнездышком? Поэтому все до банальности просто. Он встает, уходит и забывает о таинственной любовнице. «Давай ты». «Хорошо, как скажешь». Он не сомневался в ее ответе. Поднялся и, не оглядываясь, прошел к ванной, где швырнул использованный презерватив в урну. После чего подошел к зеркалу, уперся руками в раковину и посмотрел на свое отражение. А на журнальном столике остались еще два неиспользованных. Он может вернуться и продолжить. То, что может, не сомневался. Но зачем? Вот в чем вопрос. Да затем, что понравилось. Дьявольски, как льнуло, как давало. Тормози, Тойский. Он уже не смог бы вспомнить, сколько раз за последние минуты себя обрубал. Сегодня это его коронная фраза. Оттолкнувшись от раковины, Марк решил, что обойдется без душа. Намочив полотенце, обтер себя и принялся одеваться. Пора сваливать. Поразвлеклись, и ладно. Чем быстрее он уйдет, тем меньше вероятность, что он сделает то, о чем будет потом сожалеть. Его нечаянная любовница сидела, прижимая покрывало к груди. Явно ожидала своей очереди. Во время секса волосы у нее растрепались и теперь красивыми волнами падали на плечи. Интересно, какого они цвета? На ощупь, как шелк. Это он запомнил. Нахер. Прощаемся? Да. Всего доброго. И тебе. Ему показалось, или ее голос дрогнул? Показалось. 100%. Девочка до конца сыграла роль скромницы. Роль ей превосходно удалась. Он кивнул, зная, что она не увидит его жеста. После чего открыл незапертую на ключ дверь. А вот это было беспечно с их стороны. И вышел в коридор. А дальше к лифту и вниз.